Это благодарность за все, что мы сделали для русланцев. Микадо своей благоуханной милостью даровал им статус граждан империи, позволил принять японские имена, поклоняться Аматерасу, и что же мы получили взамен?» Благосклонный взгляд в сторону улыбающейся гейши. «Я понимаю ваше огорчение, маркиз, но стоит ли почитать вниманием эту несуразицу? Я дам вам хороший совет. Освободите свои инстинкты и ворвитесь в джунгли желаний, рыча, как дикий зверь. Жаль, что мне 84 года, и я не сумею предаться неутомимой оргии со всем персоналом чайного домика. Мне остается только держать чашку и спокойно дожидаться, пока заражение развеет в пыль сей бренный мир, и я осыплюсь вместе с ним серыми песчинками. Маркиз, больше не имеет значения, ошибались мы или нет. Давайте проживем хотя бы несколько дней нашей жизни именно так, как нам всегда хотелось». С затаенным восторгом. «Отлично сказано, ваше превосходительство. Еще чаю, дорогой маркиз?» «Да, в последние мгновения бытия его вкус особенно прекрасен». Глава вторая. Оккупация. Грюнбург, южный пригород столицы Москвы. «Я начинаю привыкать к своему положению. Очень качественная, спасибо доктору Сорокину, подделка под паспорт, втиснута за пазуху рубашки цвета взорванный голубь, липовое удостоверение крови в задний карман узких брюк-дудочек. Довершают маскарад, парик и темные очки. Не дать не взять чокнутый калифорнийский турист. Мы спокойно прибыли в Флюгхафен, Москва, рейсом из Лос-Анджелеса. Без проблем прошли паспортный контроль и уехали на обычном такси. Никому в гестапо до нас нет дела. Благо, в рейхскомиссариате царит хаос. Город неузнаваем. Улицы искорежены. Полы растворены на манер каменной соли в супе. Я поражен, с какой скоростью ухудшается ситуация с заражением. Проходишь мимо здания, возвращаешься через час, а его уже нет. Точнее, есть еле различимые остовы стен призраков. Словно ковер-самолет сбросил волшебную бомбу. От Кремля на виду сохранилось только две башни –